Что касается меня, то я считал себя совершенно счастливым, когда мне удавалось достать несколько таблеток сахарина. Я пил с ним чай из сушеной свеклы с горелой хлебной коркой и чувствовал, как свежесть и сила вливаются в меня целыми зарядами, обновляя скудеющую кровь. Деньги уходили на ячную кашу и на воду. За ведро воды приходилось платить 500 рублей. Больше их почти ни на что не хватало, даже на спички и дрова. Акациевые дрова, похожие по цвету на серу, продавались в Одессе только щепками и только на вес. Поэтому дрова приходилось воровать. Я не стыжусь признаться в этом, хотя бы потому, что дело это было опасное и подчас грозило смертельным исходом. Конечно, что говорить. Мы предпочли бы топить нашу верную буржуйку газетами и бумагой, но старые газеты тоже приходилось воровать. С точки зрения морали, воровство дров и газет было явлением одного порядка. Но с практической точки зрения газеты, понятно, не могли идти ни в какое сравнение с дровами. Газета давала мимолетное тепло, вернее, намек на него, но зато засыпала паленой бумагой с желтым своим пеплом весь двор и сад, вызывая нарекания растриги и протверняка. Дрова мы воровали преимущественно в Аркадии. Это была ближайшая к Одессе дачная местность на берегу моря. Когда наступало лето, то Аркадия напоминала руины римских вилл — Боргезе, Альдобрадини или Конти. Сухой плющ обвивал треснувшие колонны с отбитой штукатуркой. Ее отбивали нарочно, желая убедиться, что колонны кирпичные и не годятся на дрова. Ящерицы грелись в оконных проемах, где цвел, крепко зацепившись за разбитые каменные подоконники, золотой дрог. Ласточки гнездились в пилястрах. В лоджиях, как в огромных каменных чашах, буйно разрастался пыльный татарник. На мраморных плитах муравьи прокладывали широкие опиевы дороги. Подобно разрушенному с южной стороны Колизею, стоял тоже осыпавшийся с юга со стороны моря знакомый цементный бассейн. Он зарос по дну сухими злаками и бессмертником. Хотя этим руинам и было всего каких-нибудь 2 года, но воздух древности уже завладел ими. Он сообщил о краске пустынной Аркадии пыльный бронзовый налет Пергама и Эллады. Так было летом. Зимой же, особенно в ненастные ночи, когда мы отваживались проникать в Аркадию, руины грозно чернели. В них выл январский норд и швырял в лицо заряды сухого снега. Тогда невозможно было представить себе, что над этими развалинами когда-нибудь подымется летнее солнце Одессы, и легчайший шум ветра будет равномерно пробегать по листве уцелевших столетних деревьев. Мы с Яшей воровали дрова всего 3 раза за зиму, но, правда, удачно. 2 раза мы притащили по 1 половице, а однажды нам даже удалось выломать раму от дверей. Этих дров нам хватило на всю зиму, но только потому, что Яша открыл замечательный способ мгновенно распалять буржуйку и также мгновенно кипятить на ней чай. Все дело в том, чтобы топить тоненькими, как солома, лучинками. Это давало буйное, но короткое пламя и брало ничтожное количество дров. Я хорошо помню наши ночные походы за дровами. Сначала мы ходили днем на разведку и выискивали дачу, где еще не все деревянные части были разворованы. При этом Яша вел со мной очередной запальчивый спор о подлинности пьес Шекспира или об экономических последствиях Версальского мира. После разведки мы отправлялись в главный поход. Мы засветло шли к Аркадии по морскому берегу, где нас зимой вряд ли кто мог заметить. Мы несли с собой под пальто коловорот растриги просверняка и его же маленький охотничий топор. За это растрига получал от нас по строгому соглашению растопку для самовара. Дровами же мы делились только с Торелли. Его больной сестре, лежавшей без движения, нужно было постоянное тепло. Около Аркадии, в заброшенной будке, где в доисторические времена продавали зельтерскую воду с сиропом, мы дожидались темноты. В темноте мы находили выбранную днем дачу. Шли мы к ней осторожно, поминутно прислушиваясь. При малейшем шуме мы прятались за первой же оградой. Мы боялись вовсе не милиции. В Аркадии не было, да и быть не могло. Кому бы пришло в голову охранять развалины, сады, свистящие голыми ветвями, и холодное побережье, затянутое черным дымом штормовых ночей? Мы избегали встреч не с милицией, а с мелкими бандитами, воровавшими дрова для продажи, с жадными торгашами. Ими кишели в то время базары. В первую же ночь мы нарвались на них, и они чуть не подстрелили нас из обреза. При этом они изрыгали на нас такие чудовищные угрозы, что волосы становились дыбом и леденела кровь.